Глава третья. Черная машина отца неслась по главному шоссе, разрезая на части густую темноту. Они направлялись в горный коттедж недалеко от Хаана. Отец признался, что уже несколько раз наведывался туда, поэтому ехал уверенно без навигатора. «Когда ты их отыскал?» — внезапно спросила Чивон, не отрывая глаз от пустынной дороги, освещаемой фарами. «Я как-то слышала от мамы, что ты занялся их поисками, но не знала, что они увенчались успехом. Когда ты все-таки узнал?» «Недавно». «А почему в семейном чате ничего не написал?» «Собирался рассказать, но не успел». Отец признался, что обнаружил родителей на Сонгён и что уже полгода следил за ними, пытаясь понять, чем они занимаются. Последний раз он наблюдал за ними в прошлом месяце, но никаких странных и подозрительных действий с их стороны не заметил, поэтому и не сообщил об этом в чате. Чивон вспомнила лица родителей девочки. Она видела их по телевизору несколько лет назад. В той передаче они изливали свой гнев на Чивон Хака, убившего их дочь. Не стесняясь и не подбирая выражений, они проклинали его, так и не признавшего свою вину, а в конце камера остановилась на их лицах, еле сдерживающих слезы. Через год после той передачи она услышала от мамы, что родители девочки пропали. Когда Чивон впервые это услышала, она никак не могла понять, что значит «пропали». У нее было плохое предчувствие, поэтому она переспросила маму, которая ответила, что именно это и значит. Без каких-либо объяснений родители девочки внезапно исчезли из города, и теперь неизвестно, где они и чем занимаются. «А тебе как кажется, что с ними?» «Что?» «Ну, с ними все в порядке?» «Такое разве может быть?» Последняя фраза отца была сказана таким ледяным тоном, что Чивон замолчала. Ладони вспотели, и она вытерла их об штаны. В этот момент завибрировал смартфон в кармане. Пришло сообщение от Сон Дже. «Прямая трансляция удалась. Уже больше 1000 просмотров». Машина ускорилась, и они быстро стали догонять мерцающие вдалеке огоньки. Чивон, не отрывая глаз, смотрела вперед, а в руках она держала камеру, снимающую их поездку. «Ты ее не выключаешь?» «Да, сейчас тоже идет съемка. Без звука, я уже говорила». «Значит, видео сначала получает твой парень, а затем выкладывает на YouTube?» «Угу». «Он сейчас у тебя дома, в Сосане?» «Да». Отец, кажется, не собирался отчитывать ее за то, что она привела домой мужчину. Он сам не раз говорил, что ей не помешало бы, начав самостоятельную жизнь, поскорее найти себе молодого человека. Но почему-то Чивон так еще ничего и не рассказала отцу про Сон Дже. В прошлом году во время встречи она колебалась и в конце концов решила промолчать. Насколько она помнит. «Я уже рассказывала тебе о своем парне?» Отец задумался и покачал головой. «Его зовут У Сон Дже. Мы познакомились в университете, он учился на другом курсе. Он старше меня на 4 года, вместе мы уже почти 2 года». «Какой он из себя?» «Ты знаешь, он очень хорошо ко мне относится. Я за ним как за каменной стеной». Чивон подумала, что отец начнет расспрашивать ее всякое, но тот как будто не особо заинтересовался личной жизнью дочери. Наверняка сейчас его голову занимали мысли о маме. Совсем неподходящее время для подобных разговоров про парней. Только от Чивон все равно не ускользнули настораживающие детали в поведении отца. «Больше ничего не хочешь узнать про него?» Вроде бы несложный вопрос, но отец промолчал. Подумав, что он погрузился в свои мысли, Чивон тоже замолчала и уставилась в окно. Промелькнул дорожный знак, сообщающий о въезде на скоростное шоссе. Машина повернула в указанном направлении, и они очутились на широкой трассе. Прошло минут 10, как вдруг отец, который, казалось, замолчал насовсем, осторожно спросил. «Канал Человека-лягушки — это ваше совместное изобретение?» От удивления Чивон резко повернула голову. Смотря на профиль отца, она твердым голосом ответила: «Мы не вместе. Ты уже знаешь про мой канал?» По лицу отца пробежала тень замешательства. Чивон стала напирать дальше. «Как ты узнал?» Чивон с тревогой ждала его ответа, но он опять надолго замолчал. Отец был далек от современных интернет-технологий. Даже на своем смартфоне лишь звонил и писал сообщения, чтобы не посадить зрение, чего он боялся. Поэтому он не смотрел YouTube. Чивон была полностью уверена, что даже если отец случайно увидит видео на ее канале, то не сможет связать его со своей дочерью. В целом она надеялась, что канал не попадется отцу на глаза, поэтому слова, что ему все известно, выбили ее из равновесия. «Тебе мама рассказала?» — тихо спросила Чивон. Отец как будто нехотя кивнул головой. «Почему ты мне не сказал?» «Ханна попросила меня сделать вид, будто я не знаю». Чивон отвернулась. Все это время она тайком читала папины полицейские отчеты и на их основе делала видео. Значит, отец все знал, но при этом продолжал притворяться, что ничего не произошло. От стыда и смущения лицо Чивон загорелось. Одновременно она почувствовала что-то странное. Раньше отец относился к документам из полицейского управления как к делам с пометкой «совершенно секретно». Был даже случай, когда мама случайно прочитала что-то, а он взорвался и кричал, как сумасшедший, на нее. Этот случай стал для Чивон уроком на будущее. Трогать или читать папины документы строжайше запрещено и опасно. Она до сих пор ясно помнила, как он тогда сильно ругался, и теперь такая спокойная реакция казалась крайне необычной. Тень сомнения закралась в душу. Чивон восстановила в голове сегодняшнее поведение отца и решила задать еще один провокационный вопрос. «Мама, когда рассказывала про мой канал, сказала, как поживает Чиун?» «Особо нет». «Чиун сейчас в больнице в Чонжу. Тебе ведь это известно?» Отец, как ни в чем не бывало, ответил краткое «да». Никакой другой реакции не последовало. На лице сохранялось полное спокойствие, отчего Чивон почувствовала еще большее отчуждение. Внутри сильнее разгорался огонь подозрения. Она вдруг осознала, что отец ни разу толком не позволил взглянуть ему в лицо. Сначала она посчитала, что он все время отворачивается и избегает прямого контакта из-за произошедшего с мамой. Наверняка чувствует вину за то, что не уберег ее от опасности. Видимо, было что-то еще влияющее на его поведение. И Чивон хотела понять, что это. Обычно отец, для которого смотреть человеку в глаза и вести допрос – один из главных рабочих навыков, в такой ситуации, как сейчас, еще больше бы старался выведать и расспросить у дочери все, что могло стать хоть какой-то зацепкой. Похоже, он что-то скрывал от нее. Но Чивон никак не могла понять, что именно. Между ними на время повисла тишина. Начался участок дороги с пониженной скоростью движения, поэтому они замедлились. Отец, чтобы развеять тягостное молчание, решил включить радио. Зазвучала беззаботная мелодия в жанре трот. Чивон украдкой покосилась в телефон. На экране высветилась информация про родителей На Сонгён, На Сокчун и Ким Чион. Эту информацию она еще давно скачала с электронной почты отца. Ее глаза пробежали по строчкам, выхватывая сведения об их возрасте, образовании, характере, семейных отношениях. Вдруг взгляд сам собой остановился на фотографиях. После песни на радио зазвучала реклама. Заметив косящийся взгляд отца, она быстро открыла ленту новостей и притворилась, будто читает последние новости. Через несколько минут Чивон снова вернулась к данным про родителей На Сонгён. Ее глаза замерли на строчке про их работу. На Сокчун и Ким Чион владели клиникой пластической хирургии. В голове промелькнул сценарий сродни сюжету триллера, по спине пробежала дрожь, все тело оцепенело от ужасного предположения. Чивон попыталась представить, как и что могло произойти. Но мозг отказывался верить. Чем больше она размышляла, тем сильнее ей казалось это вымыслом. Даже если это лишь фантазия ее уставшего мозга, в душе оставалась капля сомнений. Чивон постаралась успокоиться и максимально естественным голосом произнесла: «Кстати, сегодня днем я повстречала твоего друга Чунгю. Он просил передать, что его дочери Суён очень понравился твой подарок, часы». «Я рад». «Где ты их купил?» «В торговом центре. Недавно открылся в Хаане». Реклама на радио закончилась, и дальше зазвучал энергичный голос диджея. Слушая его слова, Чивон крепко сжала кулаки. Отец отправил Суён в качестве подарка ноутбук. Невозможно перепутать часы и ноутбук. Здесь точно что-то не так. До боли сжимая кулаки, она пыталась унять дрожь в теле. «Надо успокоиться. Надо успокоиться и хорошо поразмыслить». Успокоившись, она поставила на колени рюкзак и достала портативный аккумулятор для телефона. С помощью раздвоенного кабеля, подсоединенного к батарее, она подключила одновременно заряжать телефон и камеру. Положив устройство поверх рюкзака, Чивон уставилась в окно. Через несколько минут она незаметно просунула руку внутрь рюкзака и нащупала набор для самообороны. Баллончик со слезоточивым газом и наручники. Все это она бесшумно переложила в карман куртки и крепко сжала в руке. Теперь Чивон ждала, когда остановится машина. Прошло уже 2 часа с того момента, как они отъехали от бабушкиного дома. Машина начала подниматься по петляющей горной дороге без единого фонаря, и лишь свет от фар рассекал темноту. Спускающиеся навстречу редкие машины проносились мимо с опасной близостью. Они продолжали свой путь еще 20 минут, пока не свернули на узкую лесную дорогу. По бокам чистоколом высились голые деревья, и их хмурые ветви нависали над дорогой. Вокруг был дикий лес. Казалось, вот-вот и под колеса бросится кабан. Они упорно продолжали ехать вперед, прорезая густую тьму светом фар, и вскоре на развилке свернули налево. Показалось небольшое поле, белое от снега. В глаза сразу бросился одиноко стоящий 2-этажный частный дом. Свет не горел, но силуэт здания хорошо прорисовывался под яркой луной. Сердце девушки громко колотилось, отдаваясь даже в голове. Чивон с трудом сглотнула слюну, но это вышло так громко, что она сама испугалась. Машина остановилась в отдалении от дома. Как только двигатель заглох, Чивон резко приступила к действиям, которые уже четко продумала заранее. За долю секунды она выхватила наручники и пристегнула запястье мужчины к рулю, а затем распылила слезоточивый спрей прямо в лицо самозванца. «Ты что творишь?» Тело мужчины затряслось в конвульсиях от кашля. Из-за того, что правая рука оказалась прикована к рулю, его движения стали неуклюжими. Чивон задержала воздух и отстегнула ремень безопасности. Она снова направила струю из баллончика в сторону незнакомца, а свободной рукой схватила с панели автомобиля телефон и смарт-ключ. Выскочив из машины, она закинула вещи как можно дальше в глубину леса. К счастью, все прошло без осечек. Наконец-то ей пригодились ее периодические тренировки быстро застегивать наручники. Поначалу она отнеслась к ним как к игрушке и не обращала внимания на этот странный подарок отца. Но удостоверившись однажды, что наручники совершенно невозможно открыть без помощи ключа, положила их в рюкзак с мыслью, что когда-нибудь они пригодятся. Сердце Чивон ликовало от того, как она смогла все предугадать. Через открытую дверцу машины было видно, как мужчина пытается отстегнуть ремень безопасности. Вывернувшись, он достал из бардачка влажные салфетки и стал тереть ими посиневшее лицо. «Чивон!» — закричал мужчина, задыхаясь от кашля. «Я не знаю, что ты там себе напридумывала, но так нельзя! Там опасно, не ходи туда!» Чивон ничего не ответила, ведь он не был ее отцом. Она не знала, кем являлся этот мужчина, но точно не тем, за кого себя выдавал. Ей требовалось как можно скорее отыскать родителей. Девушка специально изо всех сил захлопнула дверцу машины. Изнутри вновь послышался хриплый голос. Она проигнорировала эти бессмысленные крики и отвернулась. Чивон достала камеру из рюкзака. На ней мигала лампочка, предупреждающая, что связь с сетью отсутствует. На телефоне тоже не было интернета. В этот момент мобильный завибрировал. Связь с камерой пропала. Что-то случилось? У тебя все нормально? Если не ответишь в течение 5 минут, я звоню полицейскому Чунгю». Это были сообщения от Сонже. Кажется, отправить СМС пока не получится, но Чивон все равно напечатала ответ, сообщив, что трансляция с камеры прервалась, так как она в лесу, и пообещала написать ему, если что-то произойдет. Она положила телефон в карман куртки и подняла камеру, сменив режим с трансляции в реальном времени на запись, убавила звук и пошла в сторону двухэтажного дома. Главная дверь была заперта. Чивон попробовала обойти дом сзади и поискать черный вход, но такого не нашлось. Все окна тоже были закрыты. Вдруг она заметила небольшое приоткрытое окошко. Она подошла ближе. Это было окно подсобного помещения, где стояли бойлер и стиральная машина. Чивон постаралась открыть его пошире. Окно было не больше альбомного листа. Взрослый мужчина никогда бы не пролез в такое отверстие. Но для Чивон это оказалось проще простого. Камеру и другие вещи она переложила в рюкзак и просунула его через окно, а потом сама протиснулась следом. Проникнув внутрь, Чивон мигом закинула рюкзак на плечо и приложила ухо к двери, прислушиваясь к звукам внутри дома. Стояла полная тишина. Требовалось осмотреть каждый угол дома. Если ее предположения верны, то где-то здесь находились ее мама, бабушка и отец. Чивон решила в первую очередь отыскать своих родных и заснять их на камеру, а затем найти место, где будет доступен интернет, и переслать видео Сонь-Дже, который свяжется с Чунгю. Дальше уже дело за полицейскими. Чивон вытрясла содержимое рюкзака на пол, где среди всего прочего имелись довольно полезные мелочи. Она сняла куртку и переоделась в жилетку для рыбалки с большим количеством карманов, в которые тут же спрятала баллончик со слезоточивым газом, мини-электрошокер и светодиодный фонарик. Камеру девушка прикрепила к нагрудному карману, а за пояс заткнула пневматический пистолет. Последнее, что сделала Чивон, достала маску лягушки. Это была та самая маска, которую она надевала во время съемок роликов. На самом деле этот аксессуар не только скрывал лицо, но и придавал ей храбрости. Сделав глубокий вдох, Чивон надела маску и посмотрелась в экран смартфона, чтобы проверить свой внешний вид. Сегодня она выглядела особенно устрашающе. Кожаную куртку Чивон сложила в рюкзак и выкинула за окно. Согнувшись, она беззвучно приоткрыла дверь кладовой. Шаг за шагом Чивон медленно продвигалась вперед, проходя вглубь дома. Внутри оказалось еще темнее, чем она себе представляла. Окна были полностью зашторены. Глазам потребовалось немало времени, чтобы привыкнуть к такой кромешной тьме. Пройдя по узкому коридору, она вышла на кухню, откуда увидела гостиную. Обстановка внутри была самая обычная. Большой диван и телевизор на стойке. Только Чивон никак не могла избавиться от странного ощущения. Нигде не было следов присутствия человека, но она сразу заметила камеру наблюдения, установленную под потолком в гостиной. Прикинув в уме угол съемки, Чивон остановилась в слепой зоне, чтобы представить планировку дома. Когда она смотрела на дом снаружи, то приметила 4 окна на первом этаже и 2 окна на втором. Значит, из 4 окон первого этажа одно гостиное, другое кухня. 2 остальных, видимо, окна спален. Сбоку от гостиной был узкий коридор, наверняка ведущий в те комнаты. Еле слышно, Чивон прошла через гостиную и оказалась в коридоре. Как она и ожидала, туда выходило 2 двери. Она дернула за ближайшую ручку, не заперто. Чивон бесшумно подкралась к двери, но лишь она потянула за ручку, как громкий скрип разнесся по всему дому. Да так, что даже на втором этаже человек мог бы проснуться от него. Испугавшись, Чивон замерла на месте, точно приросла к стене. Ее рука потянулась за пневматическим пистолетом и электрошокером. Девушка стояла не дыша, но вокруг ничего не происходило. По-прежнему было темно и тихо. Стало ясно, что в доме никого из хозяев нет. С этого момента она стала действовать без промедления. Широко распахнула дверь и осветила помещение фонариком. Луч света выхватил спальный матрас, вокруг которого была разбросана мужская одежда. Комната выглядела так, будто здесь жил мужчина, а судя по лежащей как попало одежде, он был здесь недавно. Чивон направилась в соседнюю комнату. Здесь тоже дверь открылась со скрипом, но теперь это совсем не волновало девушку. В этой комнате стояла койка точь-в-точь, как в больничных палатах, но никаких следов пребывания человека не было видно. Удостоверившись, что первый этаж пуст, Чивон направилась на второй. Звук громких шагов по лестнице уже не волновал ее. В коридоре на втором этаже виднелось две двери, но в отличие от первого этажа, на них стояли электронные замки. Интуиция подсказывала, что именно туда ей и надо. Чивон постучала в ближайшую дверь. Если она услышит голос кого-либо из родных, то сразу же выйдет из дома и свяжется с Сон-Дже. Девушка сняла маску, практически вплотную прислонила лицо к двери и громко закричала: «Мама! Папа! Вы там?» Чивон тарабанила в дверь, пока ладонь не покраснела. Затем она достала складной нож и принялась стучать им по металлической ручке. Потом снова приложила ухо. За дверью стояла полнейшая тишина. Вдруг откуда-то сбоку послышался шум. Она отступила на один шаг, и звук раздался еще отчетливее. Чивон подошла к соседней двери и постучала в нее. Странный шум усилился. Это был лязгающий звук, почему-то казавшийся знакомым. Она задумалась, когда ей уже приходилось слышать нечто подобное. В тот же миг в голове всплыли металлические наручники. Шум походил на звук ударов наручниками о металлическую трубу. «Мама! Папа! Вы ведь там?» Громко прокричала Чивон, и в этот миг звук из-за двери затих. Девушка сразу же приложила ухо к двери и сосредоточилась, чтобы хоть что-то расслышать. Кажется, словно издалека послышался приглушенный голос. Она закрыла глаза и стала ждать. Вскоре послышалось вновь: «Чивон!» Едва слышный голос, будто что-то мешало ему говорить в полную силу. Девушка была уверена, что это говорил ее отец. «Папа, потерпи немного!» Закричала она изо всех сил и достала телефон. Чивон спешила как можно скорее отправить нужное сообщение. В этот момент во всем доме внезапно включился свет. Вокруг стало ослепительно светло. Чивон повернула голову и заглянула на первый этаж. Мужчина, который еще несколько минут назад выдавал себя за ее отца, вошел в дом. Она не представляла, как у него получилось снять наручники. Девушка вновь надела на лицо маску лягушки и, пригнувшись, вытащила пневматический пистолет из-за пояса. Затем поставила указательный палец на спусковой крючок и перевела в режим с одиночных выстрелов на полуавтоматический. Оружие было заряжено не просто пульками для пневматического пистолета, а металлическими шариками. Стоило лишь хорошенько прицелиться, и она могла бы разнести голову тому самозванцу. Чивон поднялась на ноги и прицелилась. Внезапно прямо на нее уставилось дуло длинного охотничьего ружья. Увидев, как мужчина нажимает на спусковой крючок, она бессознательно бросилась на пол. Выстрел прогремел, как гром, а с потолка посыпались искры. Отломившийся кусок древесины с балки упал на пол, задев перила на лестнице второго этажа. Рука Чивон, сжимавшая пистолет, задрожала. Больше выстрелов не последовало. Послышались быстрые шаги. Чивон подняла голову. Мужчина уже был на лестнице, ведущей на второй этаж. Из ствола охотничьего ружья змейкой извивался дым. Чивон выстрелила из пневматического пистолета. Металлические шарики отлетели рикошетом от стены. Смешно, нечего и сравнивать с настоящим оружием. Чивон поняла, что стоит незнакомцу добраться до второго этажа, как ей некуда будет скрыться от него. Любыми способами ей надо было сохранить дистанцию и покинуть этот дом. Времени на раздумья не оставалось. Боясь упустить последний шанс, Чивон прикинул расстояние до первого этажа. Прыжок в любое другое время показался бы сумасшествием, но только не сейчас. Мужчина остановился, выжидая, последуют ли еще выстрелы, а затем ринулся по коридору второго этажа. В этот момент Чивон перепрыгнула через перила вниз. Она с грохотом приземлилась на пол первого этажа. Девушка хотела подняться на ноги, но тут же рухнула обратно из-за резкой боли в правой щиколотке. Боль была настолько острой, что вместе с накатившими слезами волосы на затылке встали дыбом. Дальше ей пришлось двигаться, согнувшись на четвереньках. Чивон направилась на кухню. Человек-лягушка, передвигающийся на четырех ногах, отразился в стеклянном стакане. На секунду в голове промелькнула мысль, что подумает полиция, когда будет просматривать записи с камер наблюдения. Оказавшись на кухне, Чивон с трудом поднялась на ноги. Прошла сквозь узкий коридор, забежала в кладовую и через маленькое окошко в подвале покинула дом. Она подхватила свой рюкзак, валявшийся рядом, и стала искать, где бы ей укрыться. Неподалеку стоял огромный мусорный бак, подходящее место, чтобы спрятаться на первое время. Завернув за него, Чивон без сил повалилась на землю. Почти в ту же секунду мужчина пробежал мимо ее укрытия, оглядываясь по сторонам. Чивон замерла, не дыша, и только после того, как незнакомец скрылся из виду, сняла маску. Пот катил градом по лицу, она смахнула несколько капель и достала телефон. «Моя семья в заложниках. Они здесь. Сообщи обо всем полицейскому Чунгю». Набрав сообщение, она нажала «Отправить». Но, как назло, сообщение не отправлялось. Она положила телефон на землю и стала ждать, когда СМС успешно уйдет. Чивон порылась в рюкзаке и достала платок, чтобы обвязать онемевшую правую щиколотку. Она снова посмотрела на телефон. Появился значок «Доставлено». Кажется, ситуация менялась в ее пользу. Поэтому она выдохнула с облегчением и расслабила напряженные мышцы. Оставалось дождаться ответа, но его все не было. Чивон подождала еще, никаких вестей от Сонже. Обеспокоенная Чивон повторно отправила сообщение, но как бы она ни старалась, сообщение не отправлялось. Пронизывающий ветер задувал со всех сторон. Чивон вытащила кожаную куртку и снова надела ее. Поежившись, она пристально всмотрелась в экран телефона. Оставалось не более 10% заряда батареи. Экшн-камера и портативный аккумулятор не подавали признаков жизни. Надо было решать быстро, ждать звонка от Сонь-Дже или спуститься с горы и успеть позвонить, пока есть заряд. Все тело сильно дрожало, боль в щиколотке начала усиливаться. Девушка не могла ни покинуть это место, ни оставаться здесь дольше. Погрузившись в тягостные раздумья, Чивон вся сжалась в сплошной комок нервов. Тут на глаза попалась маска лягушки. Она подняла ее и снова надела на лицо. Когда Чивон прыгнула со второго этажа дома, Сонь-Дже уже покинул свой пост из-за незнакомца, внезапно появившегося у дома среди ночи. Несколько минут назад трансляция с экшн-камеры прервалась, и на экране монитора появилось сообщение «Требуется соединение с сетью». Сонь-Дже сразу же набрал номер Чивон, но в телефоне слышались лишь длинные гудки. Тогда он в спешке отправил сообщение. Вскоре пришел ответ. Чивон пообещала связаться с ним, если что-то случится. После этого от нее не было никаких вестей. Чтобы хоть как-то унять тревогу, Сонь-Дже открыл пачку чипсов и принялся без остановки закидывать их в рот. В чате прямой трансляции на YouTube появлялись недовольные комментарии из-за того, что видео прервалось. Количество зрителей внезапно перевалило за 1500. Сонь-Дже выложил объявление, что связь ненадолго прервалась из-за разрядившейся батареи камеры, и пообещал, что скоро связь восстановится, а сам продолжил поглощать чипсы. Ожидание затягивалось. Вдруг на телефоне появилось необычное сообщение. Это было предупреждение, что возле дома зафиксировано несанкционированное движение неизвестного объекта. Развалившийся в кресле Сонь-Дже выпрямился и нажал на сообщение, как учила его Чивон. Появилось видео с наружной камеры наблюдения. К дому приближался мужчина. Он остановился перед воротами и нажал на звонок. Громкий сигнал раздался внутри дома. Сонь-Дже встал с кресла и открыл окно. За воротами дома он увидел мужчину, которого заметил на экране. Неожиданный ночной гость был в черной меховой шапке и очках. Его лицо показалось слегка знакомым, поэтому Сонь-Дже решил, что они раньше уже виделись. «Наверное, это местный житель», — решил он. И от сердца у парня немного отлегло. При этом Сонь-Дже показалось довольно странным, что мужчина пришел в такое время к Чивон. Тут снова раздался звонок в дверь. Глаза парня остановились на устройстве, оставленном Чивон. Это была кнопка экстренного вызова, похожая на игрушечную рацию. Уходя, Чивон велела воспользоваться ею, если появится кто-то странный. Сонь-Дже хотел уж было прихватить ее с собой, но оставил лежать на месте. Незнакомец был один, к тому же гораздо меньше ростом, поэтому не вызывал особых опасений. Сонь-Дже положил в карман телефон и вышел на улицу. Пройдя через двор и встав у ворот, Сонь-Дже спросил, кто и зачем пришел. Мужчина ответил, что его прислал начальник Мин Чунгю. И сам с подозрением поинтересовался, кто такой Сонь-Дже. Почувствовав в вопросе незнакомца нотки недоверия, парень ответил, что он встречается с Чивон, и Чунгю его хорошо знает. Сонь-Дже, не переставая, наблюдал за непрошенным гостем через монитор домофона на воротах. Мужчина поправил очки на переносице средним пальцем и продолжил. «Почему Чивон нет дома?» «Она поехала на встречу с отцом». «Значит, уехала?» Незнакомец прищурился. Сонь-Дже ощутил на себе колючий взгляд мужчины, но он понимал, что сам выглядит весьма подозрительно в этой ситуации в такое время. Из дома, где живет девушка, но самой девушки нет, выходит молодой человек крупного телосложения, да еще и в такое позднее время. «Я сам обо всем сообщу вашему начальнику Чунгю, вы можете не волноваться». «Мне непрерывно приходят указания, чтобы я проверил обстановку, вот снова пришло». Мужчина достал вибрирующий телефон и продолжил. «Сами тогда отвечайте и объясняйтесь». «Делать нечего». Сонь-Дже открыл ворота и взял телефон из рук мужчины. Парень отвернулся от гостя и, поднеся мобильный к уху, произнес. «Здравствуйте, это Сонь-Дже, молодой человек Чивон. Мы сегодня видели с вами в обед». Только никакого ответа не последовало, в трубке висела тишина. Не успел Сонь-Дже до конца осознать, что это странно, как почувствовал движение позади себя и обернулся. Мужчина изо всех сил ударил парня по ноге неизвестным предметом. Острая боль, как при переломе, накрыла Сонь-Дже с головой. Он на мгновение потерял равновесие, припав на одно колено, при этом резко схватил мужчину и изо всех сил потянул на себя. Сонь-Дже планировал опрокинуть его, сделав бросок через спину. В первую очередь требовалось повалить того на землю, а затем придавить всем весом. Сонь-Дже схватил незнакомца за грудки, сжав кулаки, что было сил. Однако противник даже не шелохнулся. Как бы Сонь-Дже ни старался, все было бесполезно, будто он пытался сдвинуть с места увесистый валун. Мужчина скинул с себя руки Сонь-Дже и отступил на шаг. Молодой человек выпрямился, и поединок продолжился. Приняв одну из стоек в дзюдо, Сонь-Дже пристально следил за движениями противника. Немного подождав, когда утихнет боль в ноге, он приблизился, чтобы совершить упреждающий бросок. Раскинув широко руки, он схватил руку мужчины и вырвал из нее лом, после чего откинул его подальше. Но в тот же момент незнакомец буквально ускользнул из его рук. Он переместился за спину Сонь-Дже и накинул тому на шею веревку, внезапно оказавшуюся в руках. В мгновение парню стало нечем дышать. Сонь-Дже двумя руками ухватился за удавку, пытаясь хоть немного ее ослабить, но она не поддавалась ни на миллиметр. Через несколько секунд в глазах потемнело. Мужчина ослабил хватку, и Сонь-Дже повалился на землю, как тяжелый мешок. Пытаясь глубоко вдохнуть, парень зашелся кашлем. Он корчился на земле, отплевываясь желчью и заходясь в кашле. Прийти в себя было сложно. Голова кружилась, словно после часового катания на карусели. В это время к Сонь-Дже снова приблизился незнакомец и набросил на голову желтый хлопковый мешок. Завязки на мешке затянулись, дышать опять стало нечем. Сознание покидало Сонь-Дже. В какой-то момент веревки на мешке развязались, но он уже не мог двигаться. Руки и ноги распластались без сил. Что-то острое пронзило тыльную сторону ладони. Неизвестная жидкость медленно проникала в его тело, а рядом с ним завибрировал телефон, выпавший из кармана брюк. «Я свяжусь с тобой, если что-то произойдет». Это было сообщение от Чивон. Сонь-Дже все понял. Чивон в опасности. «Я должен помочь. Но я полностью обездвижен. Я должен помочь». Глаза Сонь-Дже закрылись сами собой. Последние тревожные мысли провалились в черную бездну. С маской лягушки на голове и ничком лежа на земле, Чивон стала тихо отползать от дома на четвереньках. Вдруг она заметила узкую тропинку, ведущую к подножию горы. От Сунь-Джи ответ так и не пришел. По-прежнему не было связи, а зарядов батареи оставалось только 6%. Нельзя было медлить. Она встала и, хромая, пошла по тропинке. Чивон подобрала с земли длинную палку и приспособила ее в качестве трости. Впереди ничего не было видно, поэтому она ступала осторожно, как годовалый ребенок, только научившийся ходить. Воспользоваться фонарем было нельзя. Его свет сразу выдаст ее местоположение. Фальшивый отец, пройдя мимо нее у мусорного бака, направился в другую сторону. Кажется, он подумал, что она убежала в чащу за домом. Чивон же выбрала противоположную дорогу, мечтая об одном — чтобы мужчина еще не добрался до подножия горы. Осторожно ступая, Чивон дошла до крутого спуска. Она несколько раз поскользнулась на нем, но не упала. Пройдя приличное расстояние, как ей показалось, она вышла на небольшую поляну. Здесь Чивон сняла маску и решила отдышаться. Проверив телефон, она заметила, что связь восстановилась. Чивон мигом нашла номер Сонь-Дже. В тот самый момент, когда она собиралась ему набрать, откуда-то послышался лязгающий звук перезарядки ружья. Девушка огляделась и заметила среди хмурых силуэтов деревьев что-то странное, очевидно, фигуру человека. Мужчина стоял с охотничьим ружьем наготове. Он лишь ждал, когда девушка начнет спускаться. Дуло было направлено точно на нее. Он целился прямо в голову. Чивон разжала ладони и медленно подняла руки над головой. Не опуская ружья, мужчина неспешно направился к ней. Их разделяло не более 2 метров. Его лицо, скрывавшееся под покровом темноты, теперь можно было отчетливо рассмотреть. Оно больше не напоминало лицо ее отца. «Опусти на землю телефон». Его голос по-прежнему был сдержанный, но при этом угрожающе жесткий. Чивон положила телефон на землю, незаметно нажав на кнопку вызова. «Подними руки и повернись спиной». Она сделала, как ей велели, звуки шагов приблизились со спины. Чивон устала сопротивляться. В теле больше не осталось ни капли сил. Бежать не представлялось возможным. Взгляд Чивон был направлен на телефон, лежащий экраном вниз. Свет, пробивающийся из-под мобильного наружу, изменился. Значит, вызов был принят. «Спасите!» Единственный, кто мог услышать Чивон через телефон, это Сонь-Дже. Крик был адресован ему. Повысив голос, чтобы он точно ее расслышал, она еще раз выкрикнула «Спаси меня!». Дуло ружья коснулось ее спины. Больше Чивон не смогла раскрыть рта. Она замерла на месте. Теперь ей оставалось лишь повиноваться. Руки мужчины зажали ей рот и нос. Бессознательно сделав вдох, она почувствовала, как через нос в нее проникает едкий запах лекарства. Голова закружилась, как при опьянении, но гаснущее сознание все еще цеплялось за последнюю мысль — оттолкнуть удушающую руку и кинуться в чащу леса. В этот момент тонкая игла проникла в вену на шее и отняла последние капли воли. Девушка буквально почувствовала, как кровь забурлила во всем теле. Окружавшая ее темнота вдруг озарилась ярким светом, будто перед глазами включили мощный прожектор. Чивон, не моргая, безвольно смотрела на этот свет. Еще мгновение, и свечение поглотило ее. Сознание отключилось.